16. Февраль 2. Держались тобою. Как будут держаться теперь? Сук подрубивши, за который держались. Но не доходят слова. И уши оглохли, их тьма заложила. Когда-то поймут, но что пользы, упущенные возможности не вернутся. Страшно это ослепление тьмою, когда очи не видят, смотря, и уши не слышат, хотя слова проникают в мозг. Но воля свободна избрать путь тьмы или света. У чаши разбитой давно уже сказал. Пытался ты склеить обломки, но такие сосуды не радуют к празднику духа. А праздник придет и будет на улице вашей. Но тьма забирает свое, ей принадлежащее по праву, сотрудничество с нею или созвучию. Вы спрашиваете, где же победа, если близких отторгла она? Но я победил мир, будучи всеми оставлен, приняв яростный натиск обезумевшей тьмы, ибо в духе победа, но не где-то вовне. Утверждая тебя победителем мощным, указую в фокусе духа все силы собрать в его цитадели и оградиться от тех, кто оказался прохожим. Победа и поражение в духе. Следует помнить, что одиночеству ничто не изменит. Через одиночество надо пройти. Как же тьма подползет, если не будет ни сереньких, ни почти беленьких, за которыми спрятаться можно? Считай каждый отход освобождением от излишнего груза. Легче будет идти. Ступень одиночества духа столь же неизбежна, как и период бездомного хождения. Оставленный всеми, лишенный всего, себя победивший в себе и крест свой принявший, приходит ко мне победитель. Я силу дам подняться над омутом жизни и жизнь победить».